не получилось у нас с сынкой. Был секс, кончился. И оказалось, ничего больше нет. Есть, конечно, Лиска, но мы с ней как-то не очень контачим. Ведь из Гарька ни ты, ни я не сумели контачить. Послушай. Он поднял голову, сел прямо. А как ты с сыном? Он тебя простил? Ты его любишь? Как он? Ведь такая ситуация уму непостижима. Наташа ответила. Алик, потом. Потом у нас еще будет время поговорить. Скажу только, что мы друзья. Он понял. Простил. Он хороший мальчик. Подружитесь с ним. Она и сама не знала, зачем это говорила. Но инстинкт сохранения своего любимого Сандрика вел ее. Если Алик и Сандрик подружатся, то когда-нибудь она и Сандрик встретятся. Хоть когда-нибудь. Алик же наливался романтической любовью. Они выпили еще, и он, как-то застеснявшись и опустив глаза, сказал: «А может, Наташа, нам все начать сначала? Дети взрослые, проживут уже без нас. Инка? Что Инка? Мне кажется, она с радостью сбежала бы отсюда. Но прихватив тебя», — подумала Наташа прозорливо. «Знаешь ведь, какой у маман характер? Она Инку заездила, и та уже, по-моему, всех нас ненавидит. А, Наташка?» И он ждал ответа. Наташа заметалась. Конечно, она откажет, потому что уже давно не любит Алика, абсолютно равнодушна к нему. Сейчас вот что-то накатило. Из-за Сандрика. Ей необходимо было сейчас хоть чье-то человеческое тепло, доброта, пожаленьки, как в детстве говорила ей мама. Но отказать надо так, чтобы он не обиделся. Ей не хотелось его обижать. И тут она вспомнила, что у нее все еще нет второго. Она возьмет Алика. Как она раньше об этом не подумала? Он защитит ее от Динара и его козней. Он будет рядом, верный и преданный, кто никогда не предаст ее. Сверкнув глазами, уже совсем другая, чем минуту назад, Наташа таинственно приказала: «Наливай еще». Алик налил, непонимающе глядя на нее. Неужели она сейчас скажет «да»? Но у нее был иной вид, и он ждал. Они чокнулись, и Наташа снова сказала: «За нас», — сказала со значением. Закусила сигаретной затяжкой и только тогда ответила: «Алик, сейчас я скажу тебе «нет», но...» Она увидела, как потухли его глаза. «Но...» «Слушай, просто мы отложим этот разговор». «Нельзя так, Алик», — начала убеждать она его. «Мы не виделись столько времени. Мы стали другими. И я бы никогда не простила себе слово «да» сейчас. Это же опять легкомыслие. Сходу, давай». Как говорил иногда мой отец, «вали валом, там разберем». «Нельзя. Но я вот что придумала, вернее, решила, если ты, конечно, согласишься». Алик ждал и, не предполагая даже, что скажет эта такая необыкновенная, непредсказуемая Наташка. А она продолжала: «У меня свободно место второго секретаря. И я как-то никого туда не хотела. Мне предлагали многих. Я вспомнила о тебе. Но ты сам знаешь...